Мол, нечего вам тут жировать, ишь какие хоромы. Нам пот, а вам в рот. Было ваше, стало наше. В тесноте да не в обиде. Трудом праведным не наживешь палат каменных. К чему было умываться, коли не с кем целоваться? Люби, как душу, тряси, как грушу. Ордер на выселение есть, но как же их выселишь, невидимок? Они, может, тут везде по углам висят вверх ногами, как летучие мыши.